Развенчанная герцогиня. Елена Матвеевна Лихолетьева замечала, да и нельзя было не заметить, что склад ее с каждым днем все пустеет и пустеет, в конце концов началось повальное бегство. Куда девались жены тайных советников, камергеров, по целым дням торчавшие на складе среди солдатских рубах, фуфаек, кальсон, и как милости ожидавшие высочайшего выхода Елены Матвеевны. Только в задних комнатах, в комнатах плебса, продолжали по-прежнему стучать швейные машинки. Эти бедные скромные женщины, отделенные от аристократической части склада, непроницаемой китайской стеною, ничего не слышали и не знали. Да если бы и знали что-нибудь, они здесь не ради карьеры своей и прекрасных глаз Елены Матвеевны, а во имя доброго патриотического дела. Им не надо спасать свою репутацию, как женам тайных советников и камергеров, что так обожали Елену Матвеевну, лезли навязчиво к ней в подруги, льстили, а теперь, боясь повредить себе, главное, мужьям, отшатнулись. И так основательно отшатнулись, что при встречах не узнают дорогой Елены Матвеевны. Это был зловещий признак. В обществе так прямолинейно отворачиваются лишь от тех, чья отходная уже пропета, от тех, кто упал, чтобы никогда не подняться больше. Другая на месте Елены Матвеевны потеряла бы голову. Но Елена Матвеевна была дама с характером, и если вся эта присмыкающаяся перед нею шушера заживо хоронит ее, она еще жива и не сказала своего последнего слова. Но с фактами нельзя не считаться. Склад опустел, его пришлось закрыть. И не только потому лишь, что опустел, а вообще лучше было закрыть. Наступило такое время, чем меньше будут говорить о Лихолетьевой, повторять ее имя, интересоваться ею, тем удобнее и выгоднее для нее. И уже не появлялась она владетельной герцогинею со свитой среди дам и барышень, искавших, одни снисходительно подставленные для поцелуя бледно-восковой щеки, другие же — короткого скользящего рукопожатия и, наконец, третьи — милостиво брошенного кивка. Да и свита некоронованной герцогини объявила забастовку вместе с женами тайных советников и камергеров. Куда девался армянский крёз? Хачатуров, целовавший ее следы, подол платья, по 10 раз в день умолявший по телефону принять его, Аршак Давыдович, которого она в глаза и за глаза величала своей комнатной собачонкою, перестал вдруг звонить, показываться. Это задело Елену Матвеевну за живое. И он туда же, слизняк, ничтожество, какая дерзость, как он смеет! Несколько дней она выдерживала характер. Сам явится. Но Хачатуров не являлся. Гора не шла к Магомету. Хачатуров жил в гостинице «Европейской». Он снимал роскошные апартаменты за 250 рублей в сутки. Поборов свою гордость, Елена Матвеевна позвонила ему. Мальчик при телефонной станции отеля, прежде чем соединить с апартаментами армянского крёза, полюбопытствовал. «А кто изволит спрашивать?» Лихолетьева, назвав себя, через минуту услышала: «Их нет дома». Так было несколько раз. Видимо, Аршак избегает ее. Значит, действительно сгущаются какие-то мрачные, низко нависшие тучи, если даже он спешит сжечь свои корабли. Елена Матвеевна убедилась, что и с ее спокойной проницательностью можно ошибаться в людях. Она считала Хачатурова своим рабом, предметом, бессловесной вещью. И вот не угодно ли, этот раб, эта вещь избегает ее, не подходит к телефону. Самолюбие Елены Матвеевны было сильно уязвлено. А главное, не так самолюбие страдало, как неприятно сознавать, что вместе с охлаждением Аршака Давыдовича прекращается и тот обильный золотой дождь, которым этот армянский Зевс осыпал свою Данаю с берегов Мойки. Дабы выяснить все окончательно, Даная решила сама пойти к Зевсу. Надев густую вуаль, сумерками отправилась Елена Матвеевна в Европейскую. У входа в апартаменты Хачатурова дежурил по коридору его собственный лакей. Он знал Елену Матвеевну. Елена Матвеевна знала его. Лакей сделал каменное, чужое лицо. «Их нет дома. Открой дверь. Я же вам докладываю, ваше высокопревосходительство, что Аршака Давыдовича нету, а без себя приказали никого не пускать». «Как ты смеешь, болван!» Высокая, внушительная Лихолетьева, резким движением оттолкнув прочь лакея и рванув дверь, вошла. Знакомая передняя, знакомая белая гостиная, салон и знакомый голос откуда-то из глубины. «Кто там?» Елена Матвеевна пошла прямо на этот голос. Сидя у горящего камина, Хачатуров полировал ногти. Семимесячный недоносок, взращенный в нагретом тепличном воздухе, Аршак Давыдович навсегда остался чувствительным к холоду, зябнущим. Его словно какую-нибудь тропическую ящерицу всегда знобило. И он искал нагретого воздуха. Вот почему этим июльским вечером пылал у него камин. Сидя спиной к дверям, он увидел в зеркале приближавшуюся фигуру Елены Матвеевны. Увидел и пошевельнулся только за тем, чтобы выразить свою досаду. Он передернул плечами, забросил ногу и остался сидеть. Маленький невзрачный краб с громадным носом и прозрачными белыми, как у трупа, веками. Вслед за Еленой Матвеевной Хачатуров увидел в зеркале растерянного лакея. «Скотина! Ведь я же приказал тебе! Вон выгоню!» «Аршак Давыдович, я же не виноват. Они меня толкнули и сами...» «Ладно, пошел вон отсюда!» Аршак Давыдович и Елена Матвеевна остались вдвоем. Это был один из редких случаев, когда самообладание покинуло Елену Матвеевну. «Встать сию же минуту! Как вы смеете сидеть, когда входит дама?» Аршак Давыдович неохотно, как будто спина его с трудом отклеилась от спинки кресла, приподнялся. «Извиняюсь, но врываться, когда слуга заявляет, что нет дома, тоже не совсем корректно». «Не говорите глупости, Аршак! Что все это значит?» «Что такое? В чем дело?» «Почему вы пропали? Не заезжаете, не звоните, сами избегаете телефона. Неужели вы такой, как и все? И на вас, как и на всех, подействовали какие-то глупые, нелепые слухи?» «Слухи? При чем здесь слухи? Все это время был очень занят». «Заняты? Вы, Аршак? Не смешите, ради бога! Чем? Выдумывали какие-то мраморные стойла для ваших московских конюшен?» «Почему мраморные?» — не понял нефтяной король. «Джентльмены так не поступают. Наши отношения обязывают вас к другому образу действий». «Какие же, в сущности, отношения? Будем говорить откровенно? Если иногда вы снисходили ко мне, грешному, с высоты вашего величия, так ведь это же... это оплачивалось по-царски? Больше, чем по-царски?» «Негодяй! Как вы смеете говорить со мной таким языком, таким тоном?» «Елена Матвеевна, я же предупредил, что буду откровенен. Иногда не мешает называть вещи собственными их именами. Ведь я же знаю себе цену. Имею мужество сознаться. Я некрасив, почти урод. И в Аполлоны бельведерские ни с какой стороны не гожусь. Умом Вольтера, его блеском я тоже не обладаю. Но у меня десятки миллионов, способных увеличить мой рост, уменьшить нос и сделать меня умным, когда я говорю глупости. Комментарии излишни». «К чему это все?» «Я этого не навязывал. Вы сами пришли, сами повернули так, что я должен был высказаться». Первым желанием Елены Матвеевны было приподнять дрожащими пальцами вуаль, открыть свое бледно-восковое с красивыми, хоть и крупными чертами, лицо, и почувствует же он в ней, этот краб, женщину, которую чувствовал всегда с такой остротою. Но сейчас же инстинкт подсказал Елене Матвеевне, что комедия соблазна ничего ей не даст, кроме нового унижения. Решительно ничего. Между ними воздвигся какой-то невидимый барьер. Этот барьер — животная трусость армянского крёза. Трусость, убивающая всякое желание. Вуаль осталась неподнятой. «Я ухожу. Мне остается только пожалеть, зачем я сюда пришла». «Нет, погодите, Елена Матвеевна, погодите. Я вовсе не хочу, чтобы вы считали меня подлецом по отношению к вам. Давайте в открытую». «Да, я действительно избегал вас, прятался, это верно все. Я решил, что надо покончить. Во-первых, вы меня обманули. Вы обещали мне чин действительного статского, дворянства. Я сыпал на это деньги, сыпал, не считая. И что же вышло? Ничего. Затем эти слухи. Дай бог, чтобы они оказались нелепыми, вздорными, но пока они не только не уменьшаются, а растут, увеличиваются. Я решил держаться подальше. Я не хочу быть замешанным в какую-нибудь, он хотел сказать, грязную, неприятную историю. А потом... Потом я узнал вещь, которая бросила меня в дрожь. Меня, как вы знаете, человека не особенно сентиментального и больше всего думающего о самом себе. Что такое вы узнали? Какие еще новости? Относительно этой несчастной Искрицкой. Говорят, это была ваша идея обезобразить ее. Моя идея? Да вы с ума сошли, Хачатуров! Хорошо, что этот Корещенко оказался порядочным человеком. Он не бросил ее, лечит, и они уезжают куда-то за границу, кажется, в Париж, где есть шансы ее вылечить. Но если бы этого Корещенки не было совсем, если бы его не было, что она делала бы? Что ей оставалось бы? Заживо гнить, безо всяких средств, без копейки? И когда я узнал... Это меня окончательно заставило порвать с вами всякие отношения. Дойти до такой чудовищности, низости. Из-за чего? Из-за того, что лишние сотни тысяч перепало бы не вам, а ей? Как будто вы не тянули с меня, сколько вашей душе было угодно. Уходите, Елена Матвеевна, уходите. Мне страшно с вами. Вы страшная женщина. И мой вам совет. Уезжайте куда-нибудь. В Крым, на Кавказ. А если получите паспорт, самые лучшие за границу, уезжайте. Вам рискованно здесь оставаться. Уезжайте.